Параграф 10. Не признавая за собою право выделять себя из массы народа, толпы, мы не можем задаваться целью, которая не была бы общую задачей всех. Потому-то мы и не можем отказаться от вопроса о небратстве, который не нами поднят, не нами и решен будет, ибо в условиях, возбуждающих этот вопрос, мы постоянно живем, и не думать о нем также невозможно, как нельзя приостановить деятельности мысли, думы в голове. Одно только есть учение, которое требует не выделения, а воссоединения, ставит себе не искусственные цели, а одну общую, совершенно естественную цель для всех. Это учение о родстве, то есть о том, чего, можно сказать, не коснулось даже наказание смешения языков, ибо названия, относящиеся к родству, и теперь почти одинаковы у всех народов. Не заключается ли в этом указание на истинную цель человеческого рода? Ибо не самосохранение, а возвращение жизни отцам должно быть целью. Наказание смешением языков последовало именно за то, что поколение живущее хотело воздвигнуть памятник себе, то есть забыло отцов, забыло, конечно, и язык их, за исключением, впрочем, того, что слышало в раннем детстве и что, по-видимому, и не могло быть забыто, хотя бы и желали того. Только в учении о родстве вопрос о толпе и личности получает решение. Единство не поглощает, а возвеличивает каждую единицу. Различие же личностей лишь скрепляет единство, которое все заключается, во-первых, в сознании каждым себя сыном, внуком, правнуком, праправнуком, потомком, то есть сыном всех умерших отцов, а не бродягою, не помнящим родства, как в толпе. И, во-вторых, в признании каждым со всеми вместе, а не в розни, не в отдельности, как в толпе, долга своего к ним, ко всем умершим отцам, долга, ограничение коего исходит только из чувственности, или, точнее, из злоупотребления чувственностью, которая и дробит массу, сельский род превращает ее в толпу. Масса человечества из толпы, взаимной толкотни, борьбы, превратится в стройную силу, когда она, сельская масса, народ, будет объединением сынов для воскрешения отцов, будет родством, психократией. Превращение толпы в союз сынов, находящих свое единство в деле отцов, и есть именно объединение, но не слияние. В этом-то деле всех отцов, как одного отца, и становится каждый великим человеком, участником величия этого дела, несравненно более великим, чем все, которые назывались этим именем. Только Сын Человеческий есть великий человек, есть человек, пришедший в меру возраста Христова. Все же так называемые великие люди не достигали этого возраста. Мысль, по которой человек называется сыном человеческим, обнимает весь род. А дело, по которому он так называется, есть обращение слепой, смертоносной силы в силу, возвращающую жизнь всем отцам. Прийти в меру возраста Христова значит сделаться именно сыном человеческим, ибо и сам Христос называет себя сыном человеческим. Гуманист, который называет себя человеком и гордится этим именем, очевидно, не пришел еще в меру возраста Христова, не стал еще сыном человеческим. И все, отвергшие в наше время культ отцов, лишили себя через это права называться сынами человеческими, и вместо участия в общем деле сделались лишь органами, орудиями различных производств, стали только клапанами, хотя и думают в то же время, что живут для себя. Такое состояние делает понятным, что не только вечное существование, как говорит Нуаре, этих иксов и игреков, никто не станет утверждать, говорит Нуаре, что вечное существование индивидуумов иксов и игреков имеет чрезвычайное значение, но и временное их существование не может иметь не только никакого значения, а даже и смысла. Так что лучше бы им и совсем не существовать. Но это так, конечно, лишь относительно икса и игрека, и не может относиться к сынам человеческим и воскресителям, существование которых имеет значение не только чрезвычайное, а совершенно необходимо, если цель жизни состоит в обращении слепой силы природы в управляемую разумом всех воскрешенных поколений. Тогда, конечно, все до единого необходимы. Индивидуумами, иксами и игреками Людвиг Нуаре, 1828-1889, немецкий филолог и философ, автор трудовой теории происхождения языка, называл представителей обезличенной городской массы. С его сочинениями Федоров знакомился в оригинале.